Здравия. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Мы находимся в Государственном историческом музее в Москве. Здесь проходит выставка «Русский север». Именно об этой самобытной стороне России и пойдет сегодня речь в нашей программе. И поможет нам ее раскрыть и расскажет о выставке куратор этой выставки Савченкова Людмила Львовна. Здравия, Людмила Львовна. Да, здравствуйте. И в начале нашей программы, как я уже сказала, расскажите нам, пожалуйста, о том, как создалась эта выставка и о том в целом, что такое русский север. Ведь это огромный пласт культуры. Да, безусловно. Во-первых, это земли, о которых наши посетители, как выяснилось, не очень хорошо знают. Они считают, что русский север – это, собственно, вся северная часть Российской Федерации. Но этот термин очень конкретный, и он относится к определенному району европейскому, как бы части нашей страны. Это такие реки, как Северная Двина, Печора, Мезень. Это озера Ладожское, Онежское. Вот это северо-западная часть европейской нашей страны, она имеет очень давнюю историю. Когда начали заселяться эти земли, а произошло это очень рано, уже в XII веке, мы знаем о том, что там были поселенцы, эти земли назывались Заволочьем. С XVI века, когда началось более массовое переселение на эти территории, его стали называть Поморьем. Вот слово «Поморы», которое всем хорошо известно, вот от Холмогора, от Ломоносова, все хорошо это знают, вот это именно этот район нашей страны. А вот в конце XIX и в самом начале XX века появляется новый термин, который прижился в исторической науке, который называется «Русский север». Это было связано с интересом, который начали проявлять деятели культуры, искусства, писатели, художники именно к этому региону, потому что регион этот особенный. Ну, во-первых, он не знал практически крепостного права. Это во-первых. Во-вторых, это земли, которые в основном были старообрядческие и сохранили ту культуру, до Никоновскую, до Петровскую, которая сохранялась очень долго. Ну, например, есть такая форма посуды, которая называется скобкарь. Я потом вам его покажу. Вот слово скобкарь сохранилось только на русском севере и больше нигде. Например, целый ряд форм одежды, которые характерны для русского севера, до Петровской эпохи сохранились именно на русском севере, ну и так далее. Но мы на этой выставке попытались раскрыть как бы и показать разные стороны вот того уникального культурного пространства, которым является этот регион. И в первую очередь нам хотелось вот как раз посетителям объяснить, что такое русский север, показать ну, те вещи, которые им как бы знакомы, но они не знали, что они отсюда происходят. Это великоустюжские эмали знаменитые, это сольво-чегодская эмаль, это холмогорская резная кость, это великоустюжское чернение, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому как бы вот первый зал мы как раз и посвятили этим основным вещам, вот основным предметам, которые это все раскрывают. А вот стоим мы с вами сейчас на фоне уникального предмета. Это сокровище исторического музея. У нас за спиной панорама города Великого Устюга 1795 года. Я вот как раз хотела сказать, что начнем мы, наверное, с этой картины, и расскажите об этом. Нет, это неизвестный художник, вот с самого конца XVIII века. Это вид на Великий Устюг со стороны реки Сухоны, на которой он и стоит. Это очень редкая живопись. Ну и давайте пройдем далее по выставке, потому что, я думаю, сами предметы и их история расскажут тоже очень много. Давайте. На русском севере. Давайте. Обычно люди представляют себе русский север как очень суровый, такой мрачный край с плохим климатом, тяжелым, с суровыми людьми. На самом деле все, в общем, совершенно не так. Это безумно красивая природа, сказочная. Это очень такой невероятной красоты леса. Это люди, конечно, выросшие вот в этом суровом климате, но при этом желавшие свой быт разукрасить и представить совершенно не так, как мы себе сейчас это все представляем. Мы не случайно, вот здесь у меня сейчас за спиной, вот эти акварельные рисунки, виды домов северных и внутренность северных домов. Вот эти две акварели были выполнены в 20-е годы очень известным петербургским архитектором Руфином Габе, который увлекся вот как раз на рубеже веков русским севером и северной архитектурой. Он ездил по русскому северу, зарисовывал избы, дома. При этом мы знаем даже, кому эти дома принадлежали. Сохранились данные об этом. И в 50-е годы как бы наш музей тоже ездил в такие же экспедиции, тоже на русский север, откуда привозили очень много интереснейших вещей. И костюмы, и предметы быта. И художник, который ездил вместе с нашими сотрудниками, зарисовывал внутренности тех изб, в которых они бывали. И мы постарались показать здесь те предметы, которые есть на этих рисунках. Ну, например, вот здесь есть дверь, и вот эта дверь у меня за спиной. Это, например, коник. Вот здесь рисунок коника. Это припечной столб. Вся изба строилась вокруг печного столба, печи. А к этому столбу на нем вырезался обычное изображение коника. И вот он здесь, этот коник, это солярный знак, знак солнца, который пришел к нам еще из языческой культуры. И вот посуда, например, ставилась только на полках, потому что мебели как таковой не было. Были лавки, были какие-то полки, которые, если они закрывались дверками, иногда получался как бы шкафчик, получался шкаф. Вот такие шкафы, как у нас на экспозиции, типа буфетов, они появились гораздо позже, уже где-то в 19 веке. И сундуки. Сундуки, коробьи. На полках стояла вот та самая посуда, которую я вам сейчас и покажу. Люди предпочитали украшать свое жилище не мебелью, а росписью, теплом, красотой. Да, яркостью, невероятной совершенно яркостью. Давайте посмотрим. Переходим дальше. Да, и вот на акварели Габе мы как раз видим наверху изображение коня. Это охлупень, и вот он здесь у нас, вот точно такой же, настоящий, привезенный в свое время из нашей музейной этнографической экспедиции с изображением конька. Это верхняя часть ската крыши, которая обычно и украшалась вот таким изображением солнечным как бы коня. А вот на посуде, и мы пошли с вами вот сюда, да, мы видим с вами на посуде тоже изображение птиц. И вот, например, скобкарь, у которого он выполнен в виде утицы. Это очень характерная такая вот вещь для этих сосудов. В них подавали на стол во время праздников какое-то питье. Ковшами это разливалось более мелкими. Были скобкари, были яндовы, были братины, которыми, в которых приносили тоже на праздничный стол на братчиные пиры только. То есть на крестины, на поминки, на такие особо важные дни приносилось тоже питье. А вот солонки в виде уточек – это очень характерная деталь свадебного обряда. Не могло быть русской свадьбы, чтобы на столе не стояла прямо вот как центральный такой предмет праздничного такого свадебного стола должна была стоять солонка. Это с чем было связано? Соль, которая должна быть обязательно, хлеб и соль, которые должны быть обязательно на столе. У них на торцах замечательные львы. Вот здесь левушки, вот тут лев. Сказочные. К сожалению, вот это обилие красок, цвета. Как бы нам хотелось знать имя людей, которые это все делали. Но они до нас не дошли. И мы не знаем практически, но это редчайший случай, имена мастеров, которые это все расписывали. И вот в нашем собрании оказались вещи знаменитого северодвинской росписи, которые бывшая наша сотрудница, заведующая нашим отделом дерева, Серафима Кузьминична Жигалова, в свое время смогла выделить и выявить среди вот этого обилия как бы предметов, которые хранятся у нас в фондах, выявила совершенно определенные вещи. И, работая в архивах, смогла найти имя мастера, который это делал. Этого мастера звали Яков Ярыгин. Жил он в Пермогорье, в селе Помаскино. И его вещи отличаются от обычно росписи вот северодвинских мастеров. И мы впервые на этой выставке как бы собрали некоторый, ну, не самый большой, конечно, у нас гораздо больше его вещей, такой комплекс вещей именно Якова Ярыгина. Потому что он для нас интересен не только той техникой, в которой он это выполнял, а делалось это так. На светлом, почти белом фоне расцветали невероятные красоты травы, характерные для 17 века, для травного орнамента. Работал он так, как работали книжные миниатюристы, так, как работали иконописцы. Он брал и черный, наносил сначала черный контур рисунка, а потом заполнял его разным цветом. В основном это красный, желтый, зеленый, такой охристый, красивый, золотистый цвет. Делал он самые разные предметы. У нас здесь есть и детские санки, и сундуки, и бурачки, и прялки знаменитые ярыгинские, и так далее, и так далее. И на них, на всех, обычно он наносил самые обычные бытовые сюжеты. И вот, глядя сейчас на его росписи, мы можем себе представить, как жили люди в то время, когда жил Яков Ярыгин, то есть в 19 веке. Вот, например, на детских саночках, которые вот у меня здесь за спиной, там, ну, естественно, лев и единорог. Эта тема очень характерна для народного искусства. Борьба двух сил, как бы, с одной стороны мощный лев, с другой стороны единорог. Она встречается на массе предметов народного искусства. Но здесь, плюс к этому, есть, например, вот три мальчика, которые стоят с ружьями и охраняют, видимо, того, кто будет на этих саночках кататься. Точно так же на сундуке два воина, два солдата, характерные для его эпохи форме. Это форма Александровского времени. На прялках, а они знамениты, эти ярыгинские прялки, здесь у нас изображены женские девичьи посиделки, изображены окошки со слюдяными перекрестиями, как бы со слюдой. Здесь есть полочки, на которых стоят штофики, а сидят на лавке девушки с пряльцами, с веретено тут в руках у них и так далее. А внизу вся прялка разделена на несколько таких сюжетов. Мы видим выезд на тройке И возница, который сидит впереди на облучке, он в картузе. Вот картуз появляется именно в это время, в конце XIX века. То есть это последняя, как бы уже более поздняя его прялка. А с той стороны у нас будет выезд на санях. И мы увидим, как выглядели сани в это время. На бурачке, бурачок – это, как бы вам сказать, на что это похоже? Частично на термос. Это берестяной сосуд с деревянным дном и деревянной крышечкой. И в нем в жару вода оставалась прохладной, ну, напиток, то, что туда наливали. А теплый оставался более-менее теплым, не так остывал. И вот на бурачке совершенно удивительные сцены. Там есть женщина, которая дует корову. Там у нас есть чаепитие. Это характерная сцена для Ярыгина. С круглый столик, самовар и обязательно пара, которая сидит и пьет чай. Вот все эти вещи совершенно, конечно, поражают своей красотой и вот такой вот яркостью и удивительностью. Получается, что каждый предмет – это еще и журнал, по которому можно было прочитать о быте, о моде. Да. Об устройстве жизни. Да, да, это все как бы было вокруг человека. Это все его должно было радовать. У нас есть, например, Ярыгинская прялка. Мы ее специально не взяли на эту выставку, поскольку она пойдет на выставку традиции русской свадьбы. Вот. Она подписная, она была подарена женихом невесте. Она еще, ко всему прочему, украшена и золотом. То есть прялки – это же вообще особая вещь в жизни русской женщины. Магическая, я бы сказала. Да, с одной стороны. С другой стороны, это же вещи, которые передавались по наследству, которые шли за ней всю ее жизнь, точно так же, как головные уборы, как костюмы. Вообще во всех вещах, которые здесь, есть такой символ. Они все с символикой. Без символики тогда практически ничего не было. Вот, например, вот эти рубахи, которые вот там в витрине у меня за спиной, это тоже обрядовые рубахи. Например, на первый выгон скота весной, ну, в начале лета, в конце весны, в начале лета, женщина первого года замужества одевала специальную рубаху расшитую. Если начинался сенокос, то надевали специальную покосную рубаху, которая тоже была вышита определенным образом, завязывалась пояском. Вот эти рубахи, которые у нас здесь выставлены рядом с прялками, а ведь прялки тоже характерны для каждого региона, для каждого района внутри, они были разные. Мезенские, северодвинские, более северные, они вологодские, они все делятся как бы по сюжетам, по росписи, по форме, по резьбе и так далее, и так далее. Вот эти рубахи, они из коллекции Ивана Яковлевича Билибина, коллекцию которого мы первый раз показываем на этой выставке. Давайте сюда подойдем. Так вот, практически, я думаю, почти в каждом доме были детские книжки, которые, иллюстрации для которых делал Иван Яковлевич Билибин. Это русские народные сказки, это сказки Пушкина. И про Ясного Сокола, и про, я не знаю, ну, все пушкинские сказки практически. У меня дома огромная стопка, я их в свое время даже собирала, эти книжки. Так вот, Иван Яковлевич, кроме того, что он был членом мира искусства, кроме того, что он был очень известным художником, вот книжным иллюстратором, в 902-м и 903-м и 904-м годах по просьбе этнографического отдела Русского музея в Петербурге ездил на Русский Север для того, чтобы зарисовывать, фотографировать русскую, вот эту северную деревянную архитектуру. И вот этот огромный массив его фотографий, его рисунков был привезен в Петербург. он в 1911 году делал доклад «Русское деревянное зодчество» в Академии художеств в Петербурге, а потом он передал свой архив очень известному реставратору, художнику Игорю Горбарю для его дальнейшей работы. Параллельно, вместе со съемками, вместе с зарисовками, он собирал коллекцию. Это были вот такие бытовые вещи. То есть головные уборы, ткани, костюм и так далее, и так далее. В 20-м году Билибин эмигрировал из Новороссийска. Одним из последних, одном из последних кораблей он ушел вместе с Белой армией и оказался в Каире, откуда переехал потом в Александрию, потом переехал в Париж, где снова стал заниматься вот книжной иллюстрацией и театральной декорацией. А перед самой войной он вернулся назад в Советскую Россию и преподавал в Академии художеств в Ленинграде уже к тому моменту. В 1942 году Билибин умер во время ленинградской блокады. И он похоронен на Смоленском кладбище в общей могиле преподавателей Академии художеств Ленинграда. А вот та коллекция, которую он собирал, видимо, в 20-е годы была каким-то образом разделена, часть, видимо, пропала, часть попала в так называемый музейный фонд, куда собирали вещи, предметы из усадеб, где уже не было хозяев, из разоренных, из каких-то домов, особняков, и потом распределялось по музеям. Вот, видимо, часть из музейного фонда Билибинской коллекции попала к нам в музей. И вот мы впервые, я повторяю, впервые показываем часть этой коллекции. Она не очень большая, но очень красивая и очень значимая. Ну, во-первых, у нас сохранились два подлинных рисунка руки Билибина. На основе этих рисунков, никто не знает, сколько их было, были выпущены еще до революции почтовые открытки. Представляете, какой был интерес к архитектуре русского севера, что даже почтовые открытки были сделаны вот по этим билибинским рисункам. У нас их вот сохранилось 6, сколько их было выпущено, никто до сих пор не знает толком. Вот. Но и часть нашей коллекции. В первую очередь это вышивки. Вот эти невероятные совершенно вышивки, которые у меня за спиной. Но мы называем этих вот фантастических животных, мы говорим барсы. Ну, на самом деле никто не знает, кто это. Это древо жизни обычно изображается с фигурами женскими, вот рядом с древом жизни. Это на рукавнике, на женские рубахи. Это вот головные уборы невероятной красоты. Девичья корона и женский кокошник. Это сборник тоже. Сборники так назывались, потому что у них часть сборника, кокошника, была собрана в такую вот складочку мелкую. Они были праздничные, а были вот более такие каждодневные. При этом вот всегда путают и называют кокошником девичью корону, которую девушка одевала, когда была уже просватана, и до момента, когда свершилось венчание. То есть потом ей расплетали косу, потом она одевала уже женский головной убор, который называется кокошник. У Даля так и есть. То есть Даль пишет, что вот, например, Шамшура, или Самшура ее называют, вот сборничек как раз, кокошник, женский головной убор Вологодской губернии. У него обязательно закрыт затылок. То, чего не бывает на девичьем головном уборе. Но это все как бы знают. Вот такие изумительные совершенно вышивки вот дошли до нас благодаря русскому художнику, иллюстратору русских народных сказок Ивану Яковлевичу Билибину. А вот если мы повернемся с вами вот сюда, то мы увидим дверцы шкафа. вероятно, совершенно сюжетом. Это иллюстрация, как бы иллюстрация к притче Кирилла Туровского, это писатель XII века, которая нашла свое воплощение в старообрядческом искусстве русского севера уже века начала XIX. Это притча о слепце и хромце. Она довольно известна. Хозяин сада для того, чтобы его сохранить, нанимает двух стражей. Одного хромца и слепца. Хромец, как он надеется, сможет увидеть воров, если они будут как бы пытаться залезть в сад. А слепец их услышит, поскольку у него обостренный слух. Хозяин оставил их сторожить сад, но вот этот одуряющий, видимо, какой-то невероятный запах, который шел из сада, заставил их задуматься. И тогда слепец сел на хромца, и они этот сад обворовали, за что были хозяином очень серьезно наказаны. Вот здесь у нас на этих дверцах изложен весь этот сюжет. Как они приходят, как он их нанимает, как вот там наверху слепец сидит на хромце, и они идут в сад, и как потом с ними, значит, расправляется хозяин. Дело в том, что под этой притчей есть, естественно, какая-то основа христианская. Хромец – это тело, а слепец – это наша с вами душа. Хозяин – это Бог. А сад – это рай. И вот что для нас важнее – душа или тело? И как мы должны как бы сохранять и то, и другое, и сохранять все это в чистоте для того, чтобы, ну, остаться, в общем, людьми? Смысл такой примерно, примерно такой. Вот такие притчевые сюжеты – их очень много здесь, на очень многих вещах, в надписях, на скобкарях, на ендовах, вот на росписи внутренней части сундуков идут те же самые притчевые сказания. Вот это сказание о трех ленивцах в центре на сундуке, которые лежат в винограде, но так ленивы, что не могут даже привстать, чтобы сорвать хотя бы ягодку, хотя очень голодные. Это снова же притча, потому что мы должны все время не лениться, а себя заставлять трудиться, чтобы достичь какого-то определенного нравственного внутреннего уровня. А вот в следующей витрине, куда мы сейчас с вами подойдем, шедевр собрания исторического музея. Да, это блюдо, которое мы называем «Времена года», вкладное блюдо 17 века, в центре которого, оно деревянное, расписное, в центре этого блюда изображены лев и единорог, такой известный, как мы уже говорили с вами, сюжет. Но лев, вот изображение льва стерлось, а единорог виден очень хорошо. В четырех клеймах, вот этих кругах, которые идут как бы по внутренней поверхности этого блюда, изображены четыре фигуры времен года с символическими знаками. Ну, например, у одной из них в руках есть ключ, которым отпирают воды весной. А у зимы есть ключ, которым эти воды, наоборот, запирают. Здесь есть деревья, которые качаются под ветром осенью, под сильными ветрами. Ну и так далее, и так далее. А вот в клеймах, которые идут по бортику, по венчику, как мы говорим, этого блюда, идет фраза, которую я, конечно, дословно вам не воспроизведу, но она тоже притчевая. Это история о царе Валтасаре, который, как известно, был царем Вавилона и приказал принести себе из Иерусалимского храма сосуды и начал с них есть и пить. И тогда на стене появилась надпись горящая, которую никто не мог понять и прочитать. И только пророк Даниил смог ее растолковать. Смысл ее был таков, что если ты будешь пить и есть вот из этих священных сосудов, то погибнешь и ты, и погибнет Вавилон. Ну, Валтасар не послушал пророка Даниила. И кончилось все это очень плачевно, потому что Вавилон пал, Валтасар был убит. А на блюде идет вот эта надпись. Она звучит, ну, примерно так, что «Не ешь, как Валтасар, со священных сосудов, а веди себя и ешь так, как пророк Даниил». То есть веди себя достойно, скажем так. Вот смысл этого всего такой. Да, и, наверное, то, что это блюдо совсем не для еды, нет, а является своеобразным календарем, да, по которому можно блюдо, часы. Видимо, в какой-то храм. Видимо, в какой-то храм. Ну, идемте. Это самая ранняя икона. Она происходит из Михаила Архангельского монастыря, который был основан еще в XIV веке. Это икона конца XIV века, воскресение или сошествие в ад, которая как раз изображает вот тот момент, когда Христос, стоя на вратах ада, выводит оттуда Адама и Еву и вместе с ними выводит всех праведников из ада. Рядом очень характерная северная икона восхождения Илии к солнцу. Она как бы с тремя сюжетами на одной доске. Здесь есть Илья, который в пустыне, прилетает к нему ворон и приносит ему еду. Здесь есть ангел, который рассказывает ему о том, что он вознесется на небо. И его ученик Елисей, которому он оставляет свою милость и таким образом передает ему свою праведность. Это начало XVI века. Вот это иконы XVI века тоже. Это вот походная церковь. В верхней части помещалась икона, а в нижней, здесь была дверка, она утеряна, за ней хранили свечи и какие-то принадлежности церковные. Ну, пойдемте. У нас много чего есть. Я всегда говорю, в Гимен надо только поискать, и все найдешь. Но одно из самых почитаемых на Руси и на русском севере, и вообще на Руси, конечно, является Богоматерь Тихвинская. Она явилась на Русь еще при Дмитрии Донском. Есть легенда, что она появилась в 1383 году, то есть через 3 года после Куликовской битвы. Появилась она над водами Ладожского озера в сиянии и опустилась на берег около реки Тихвинка. С ней связана масса совершенно чудес и явлений. Ну, например, 3 раза строили часовню на этом месте. 3 раза она сгорала. В 3-й раз, когда случился пожар, то служку этой церкви по имени Юрыш отправили на подмогу. И когда он бежал по лесу, то он увидел, что на бревне сидит женщина, рядом с ней стоит мужчина. Женщина ему сказала, что зачем вы ставите металлический крест наверху? Надо поставить деревянный, потому что Христа распяли на деревянном кресте. А мужчина, который рядом с ней стоял, сказал, что поставьте деревянный крест, и я явлю чудо. Это была Богоматерь и Никола. И когда он вернулся, то человек, который в этот момент пытался поставить крест, упал с верха. Слово забыла. Не купола, а маковки, да. И приземлился совершенно целый на ноги внизу. То есть таким образом и было явлено вот это чудо. Был поставлен деревянный крест, и дальше, значит, эта маленькая часовенка перестала, церковь перестала гореть. Потом был, вокруг был создан монастырь Тихвинский. И вот здесь у нас, во-первых, значит, икона Богоматери Тихвинской с клеймами жития. Здесь есть как раз этот сюжет о ее явлении Юрышу. Есть в витрине отдельная икона, которая рассказывает о явлении Юрышу. И иконостас Тихвинского монастыря. Вот спас на престоле, спас вседержитель, это XVI век, очень близко к московской школе иконописи. А все остальные, весь остальной иконостас и деисусный чин, и праздничный, и пророческий, это уже работа мастерских Тихвинского монастыря XVII века. Вот этот небольшой как бы кусочек мы решили рассказать об одном из самых знаменитых монастырей русского севера, Соловецком монастыре, потому что история Соловецкого монастыря, она совершенно особая, конечно. И поэтому вот те немногочисленные как бы предметы, которые здесь есть в этом зале, они все абсолютно уникальны. Начиная вот с этой иконы умиления, небольшой, вот такой довольно темный, да, но чисто северный. Это икона из кельи Филиппа Колычева, настоятеля Соловецкого монастыря, а потом митрополита. Она была покровительницей торговли, и были на базарные дни, по пятницам ставили вот как раз Параскевы обязательно, около храмов Параскевы с изображениями Параскевы, иконы выносили Параскевы. Вот она была очень популярна на севере. Хранительница, да. С севера такая своеобразная, да, как, да. Богородица. Ну, не как Богородица, но да, очень почитаема на севере. Она и Никола. Она и Никола. Не, ну там вот девушки как раз просят о замужестве, ходят вокруг этой церкви и просят о замужестве в Параскеве. Сегодня мы рассказали вам о жизни, культуре и быте русского севера 14-18 веков. Помогла нам в этом выставка «Русский север», которая находится и действует в данное время в Государственном историческом музее. И рассказала нам об этом, и о выставке, и о жизни русского севера Савченкова Людмила Львовна, куратор и устроитель этой выставки. Мы затронули только небольшую часть этой выставки. Конечно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, но я надеюсь, что эта программа останется доброй памятью и для вас, уважаемые зрители и слушатели Народного славянского радио, и для нас. Я Елена Андреева, Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Пусть красота, любовь хранит ваш дом. Выставка «Русский север» расположилась в стенах Государственного исторического музея. Помогла организовать встречу с этой самобытной культурой, с этой выставкой, с этими замечательными и удивительными людьми наша старая добрая знакомая, мастерица народной традиционной куклы Наталья Задонская. Наталья, здравия, и предоставляю слово тебе. Здравия, Леночка, и телезрители, и слушатели Славянского радио. Я хочу поблагодарить сотрудников исторического музея за эту уникальную выставку. Низкий поклон куратору этой выставки Светлане Львовне Савченковой за ее удивительный рассказ. Народные промыслы и ремесла – это наше культурное достояние. Это те сокровища, которыми мы гордимся. Это связь с нашими предками. На выставке можно увидеть удивительную роспись по дереву, с коллекцию Ивана Яковлевича Билибина. И сразу же вспоминаются его иллюстрации к пушкинским сказкам. Я раньше женские костюмы видела только в книгах, а здесь представлены уникальные женские костюмы, уникальные головные уборы, которые можно посмотреть вживую. Также фотографии домов, в которых жили наши предки. И Вот уникальность этой выставки в том, что все предметы эти собраны в одном месте, и мы можем увидеть целостную картину, как жили наши предки. И не только увидеть, но и почувствовать. Выставка очень добрая, очень теплая. Через все предметы наши предки как будто передают нам свою любовь, свет своей души, радость, мудрость, традиции и знания. Очень хорошо сказала Наталья. Я думаю, все-таки лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому те, кто еще успеет посетить эту выставку, милости просим. Действительно, это удивительный самобытный край с неповторимой архитектурой, с неповторимым народным творчеством и костюмами. И мы желаем доброго здравия нашему русскому северу. Напомню, что я Елена Андреева. Это программа «Пространство женщины». Желаю, чтобы красоты, добра, любви в вашей жизни стало больше.